Славка не отвечал. Ему вспомнился Витька-физик. «Самая самоорганизующая система из всех – это человек. Вот что надо сказать ему», – думал он. И сказал вслух. «Все-таки я просто узкий специалист. Лезвие скальпеля и острие иглы тоже узкие», – усмехнулся Семен Семенович. «Расчленять и соединять – вот благородная задача узкости. Не сводите ее к понятию узкого лба. Я верю в то, что этот городок будут знать все, и самые широко известные узкие специалисты будут приезжать сюда за консультацией. А вы мне толкуете про мимозу к 8 марта». Славка снова промолчал. Как ни странно, он думал теперь о не похожей ни на кого девушке Соне Тамерлане Каткали. Глядя на носки ботинок, он сказал: «Вы неплохой психолог, Семен Семенович. Паустовский советует Лоцей читать. Может быть, лучше плавать?» В это время Веня Ступников сидел на камне около китового черепа и черкал в записной книжке первые строчки будущего романа. «Я живу в том месте, где китов ловят на удочку и потрошат их перочинными ножами».